Разместиться в усадьбе могло человек 30, решил Кондрат, привыкший оценивать прежде всего боевые возможности любых построек. А это жилище было как раз жилищем воина, пусть и богатого, но не отлынивавшего от ратной службы. По всему было видно, хозяйство боярское было окружено высоким, выше роста человека, чистоколом. В случае чего, здесь можно было держать осаду. Напротив выхода из терема в нем располагались крепкие ворота, к которым от самого крыльца вел деревянный помост. В случае дождя можно было беспрепятственно дойти до ворот и выйти на улицу, даже не ступая на раскисшую землю. Немало удивленный Кондрат предположил, что и за воротами деревянная мостовая может иметь продолжение. «Как попадем в кузницу?» — поинтересовался Евпатий у своих спутников, замеревших по бокам. «Известно как», — удивился Захар и ответил за двоих. «Если ты, боярин, на коня сесть сподобишься, то на коне». «Сподоблюсь», — кивнул боярин, стараясь перенимать местный говор. «Веди коня, только смирного, раны тяготят еще». Приказчик шагнул с крыльца на нижнюю ступеньку и остановился, развернувшись в сторону конюшни. «Эй, Кондрат!» — крикнул Захар конюху. «Веди коней, боярину доброго подай». Боярин, услышав знакомое имя, поневоле вздрогнул, но этого, к счастью, никто не заметил. Посмотрев в сторону конюшни, он вскоре увидел светловолосого парня лет 17 в холщовых штанах и рубахе, подпоясанного какой-то веревкой. Тот был босым и вел под уздцы гнедого жеребца, смирного на вид. Глянув на лошадь, Кондрат с первого взгляда решил, что этот конь действительно не отличался буйным нравом и вполне подходил для раненого. Еще с прошлой жизни он научился разбираться в лошадях. Боярин приблизился, осторожно провел ладошкой по холке, погладив коня. Конь стоял смирно, лишь отфыркиваясь от назойливых мух и кося глазом на своего будущего седока. Поколебавшись мгновение, Кондрат сунул ногу в стремя и схватился руками за седло. Конюх бросился помогать, поддержав хозяина за сапог. Боярин не возражал, на то и нужны дворовые люди, чтоб служить. Затем плавным движением он подтянул вверх израненное тело и оказался на коне. Грудь отозвалась тупой болью, но Кондрат стерпел. Раны все же подзатянулись за это время. «Ну», — сказал он своим приказчикам, устроившись в жестком седле, — «поехали. Чего время терять?» Захар и Макар, которым за это время подвели по жеребцу, быстро оказались в седлах. Двигались они гораздо проворнее своего хозяина, которому даже по местному этикету полагалось делать все медленно и неторопливо. Обычно Кондрат двигался не в пример быстрее, но сейчас местным обычаям способствовала тесная и неудобная одежда, да не до конца зажившие раны. Дернув за уздечку, Захар первым тронулся к воротам, пустив коня шагом и показывая дорогу. Он уже привык, что после нападения медведя, едва не лишившего боярина жизни, его хозяин помнил далеко не все. Выехав за ворота, услужливо отворенные настежь за то время, пока они садились на лошадей, группа всадников свернула направо и стала спускаться с холма по узкой улочке, вымощенной струганными досками. Здесь и в самом деле оказалась мостовая. Долгое время дорога шла вниз с холма, петляя меж таких же усадеб, как у Коловрата, окруженных чистоколом, хоть и отстроенных на разные лады. Дома были все богатые, в несколько этажей, как мог разглядеть Кондратий, покачиваясь в седле, отделанные резными и кое-где раскрашенными колоннами. По всему было видно, что здесь обитали местные богачи, такие же, как он сам. Хотя некоторые хоромы были не в пример богаче жилища служилого боярина, хотя и принадлежали, по рассказам приказчиков, людям, стоявшим гораздо ниже Коловрата по своему положению или богатству. Проезжая по родному городу и поглядывая на встречных крестьян, ломавших перед ним шапки, Кондрат не спешил с расспросами, справедливо полагая, что большинство информации получит, не раскрывая рта. Его словоохотливые приказчики сами болтали без умолку, рассказывая последние новости о том, кто из его соседей женился, кто умер, а кто уехал в дальние страны за товаром. Оказалось, что двое его ближайших соседей были купцами, торговавшими с азиатскими странами лесом и пенькой, а также гончарными изделиями. Купцы эти часто покидали свои дома, уезжая с караванами в дальние земли. Звали их Доброжир и Палка. Богатые были купцы, но тягаться с Коловратом все равно не могли. Один его золотой промысел по изготовлению украшений приносил в хозяйство денег больше, чем обоим купцам все их занятия. Но ведь не все так близки были с князем, как Евпатий, чтобы получить разрешение изготовлять украшения для княжеского двора. Третьим соседом из ближайших был тоже боярин Святослав, чей дом был почти вдвое больше, чем у Коловрата, и к тому же богато разукрашен резьбой и позолотой. Святослав, как следовало из рассказов приказчиков, тоже был близок ко двору, ведал у князя Юрия, похоже, дипломатическими вопросами, вел переговоры и устраивал дела с инородцами, часто пропадая в неизвестных землях, как и купцы, но с другими целями. А кроме того, еще торговал оружием, имея кузню, как и Евпатий. Этот боярин мог посоперничать богатством и княжескими почестями с Евпатием, а то и превосходил его кое в чем. Промеж купцов сказывает, балаболил без умолку Захар, что Святослав уехал в Муром торговать. Да только на днях купец Иван Большой возвратился из поездки по южным странам с товарами, сказывал, что видел Святослава на реке Воронеже. Видать, боярин к половцам по делам тайным поехал, да туману напустил для отвода глаз. Вот она, тайная политика, усмехнулся про себя Кондрат, рассматривая небольшой, но опрятный дом с десятком пристроек, стоявший дальше вниз по склону холма. Одна случайная встреча, и весь город знает о планах руководства. А это что за дом? Воткнул боярин слово в бесконечный монолог приказчика, позабыв, что и так должен все здесь знать. Здесь вдовая боярыня умело живет, муж ее давно уж помер, на охоте медведь задрал, походя ответил Захар и как ни в чем не бывало продолжил свой рассказ о купцах, боярах и дальних странах. Кондрат поневоле вздрогнул, проведя рукой по груди, прикрытой многочисленными кафтанами, от которых на солнце уже стало довольно жарко, сдвинул шапку со лба, подставив его налетевшему ветерку. Затем, усилием воли отогнав мысли о медведях, которых в здешней округе, похоже, водилось немерено, он вновь принялся осматривать соседские терема. Подняв взгляд повыше, Кондрат разглядел вдалеке укрепленный замок. Тот стоял на самом высоком месте Рязани, отделенный ото всех глубоким рвом. Судя по всему, это был княжеский Кремль, а боярин-то, похоже, из скромных мужиков был, с одобрением подумал Кондрат, закончив беглый осмотр близлежащих строений и вспоминая свое жилище, более походившее на крепость, чем на дворец, хоть и богат, а денег на ветер не бросает. Молодец. Спустившись с холма, они миновали церковь, проезжая которую, новоявленный Евпатий перекрестился вслед за приказчиками и углубились в квартал с более плотной застройкой. Дома здесь тоже были богатые с виду, но стояли уже плотнее друг к другу, образуя несколько довольно широких улиц. По одной из них, распугивая конями попадавшийся люд, боярин с приказчиками добрались до крепостной стены и выехали за нее сквозь ворота. Как узнал из бесконечного монолога Захара боярин, ворота назывались Спасскими. Через них шла главная дорога от княжеского Кремля на холме, вдоль всего среднего города, так назывался квартал, где обитал нынче сам боярин Евпатий, прямиком к Рижским воротам, минуя мастерские и лавки столичного города. Сразу за Спасскими воротами обнаружился еще один кирпичный храм, Спасский собор, давший название массивным воротам. Перекрестившись еще раз с поклоном, Кондратий доехал шагом до перекрестка и направил своего смирного коня вслед за Захаром, который, не прекращая разговора, свернул на развилке налево, к Исатским воротам. Как уже знал Кондратий, неподалеку от этих ворот и находился его кузнечный промысел. Здесь, за стеной среднего города, зажиточный люд встречался редко. Это были кварталы ремесленных людей и бедноты, кормившиеся разными промыслами, от кузнечных до гончарных. Проезжая еще Спасский собор, боярин заметил издалека целую ораву нищих, просивших милостыню у всех встречных с таким рвением, что в случае отказа им было не позавидовать. К счастью, боярин проехал стороной, но на будущее отметил себе, что ему по статусу, вероятно, полагалось разбрасывать милостыню горстями. И еще подумал, что наверняка это за него делали вездесущие приказчики. Кондрат мысленно поблагодарил провидение за то, что выбросило его в этот мир ни одного и не на пустое место, а снабдило такими знающими помощниками. Глядя по сторонам, Кондратий вдыхал дымно-смоляные запахи, перемежавшиеся с мрадом и вонью, и не мог надивиться тому, что происходит вокруг. Работный люд, разодетый в мешковатого вида рубахи, сновал по своим делам, то и дело преграждая путь конным, или сидел по своим мастерским и сараям, откуда валили дым и пар, изготавливая нечто молотом, вырезая ножом или связывая, вышивая, скрепляя. В общем, все были при деле. Сегодня был его первый выход в люди, и боярин с жадностью впитывал в себя все незнакомые виды и образы, навалившиеся на него и взволновавшие душу. Кондрат почувствовал себя вдруг каким-то разведчиком или, скорее, исследователем неизвестного мира, невесть как влезшим в чужую шкуру. Шкура ему досталась неожиданно богатая, но, надо сказать, предполагавшая ответственность поболее, чем у других. Еще из книжек он уразумел, что жизнь рядом с властителями любого рода – это всегда палка о двух концах. Могут осыпать милостями, а могут и голову с плеч. С этим на Руси никогда не церемонились. Почему он оказался в этом странном мире не холопом, а именно боярином, за какие такие заслуги, небеса молчали. Пока, предоставляя Кондрату возможность самому разобраться, узнать, в чем тут, как говаривала его бабуля, божий промысел. И пока что единственное, что надумал Кондрат, не считавший себя достойным вечной жизни или жизни за чей-то счет, ему просто повезло, а будущее покажет. Мир вокруг сейчас был на удивление осязаем и реален, хотя и не мог быть таким по определению. Окутанный внезапно нахлынувшими размышлениями о своем бытие, рязанский боярин вскоре доехал до края большого оврага, разрезавшего городскую землю огромной загогулиной, дальний конец которой упирался в крепостную стену. К этому оврагу выходили задние дворы как минимум двух дюжин строений, походивших на низкие вытянутые амбары. Буквально из каждого сейчас валил не то дым, не то пар. Из-за бревенчатых стен, почти черных от копоти, раздавались методичные удары молотов. Услышав эту музыку, Кондрат решил, что они, наконец, прибыли. И не ошибся. На месте мы, Евпатий Львович. Пора посмотреть, что с заказом княжеским делается, сообщил Захар, придерживая коня, и, обернувшись к боярину, вполголоса добавил: да кузнецов припугнуть для острастки, а то они что-то тянуть стали с работой. Особливо Кузьма, с тех пор как у него шестое дитя народилось, да Храбр, который едва только из запоя вышел. Хотя по трезвости лучше их работников во всей Рязани не сыскать. Став неожиданно серьезным, Захар напомнил: нам, Евпатий Львович, княжеский заказ изготовить надо вовремя. Запоздать никак нельзя. Князь Юрий, он, сам знаешь, где добрый, а где разберемся, мрачно пообещал Кондрат, никогда не любивший нарушителей дисциплины. Захар остановил коня у крайней кузницы и, спрыгнув на землю, помог спуститься на землю своему боярину, придержав стремя. Кондрат уже начал привыкать к такому отношению. А куда деваться, стал боярином, принимай почести, пока дают, отвечать потом будем. Он спустился на каменистую землю, бросил поводья приказчику и остановился в нерешительности, делая вид, что рассматривает здоровенную бочку с водой, стоявшую у входа в кузню. Кондратий помедлил с минуту, раздумывая, как начать разговор со своими лучшими кузнецами, отбившимися от рук. В это время широкая дверь, а точнее ворота, отворились, и в клубах дыма наружу вышел здоровенный детина, косая сажень в плечах, в кожаном фартуке на голое тело. Волосы его на голове были перехвачены широким металлическим обручем, а со щек и бороды стекали капли пота. В мозолистых вытянутых вперед руках он держал щипцы, между концами которых был зажат наконечник копья, раскаленный до красна. Не обращая внимания на прибывших, кузнец шагнул к бочке и опустил в нее свое изделие. Издав злобное шипение, вода забурлила, охлаждая выкованный наконечник. А кузнец вытащил его назад, бегло осмотрел и уже собирался вернуться в кузницу, как его окликнул Захар. «Ты чего, Кузьма?» — подал приказчик голос, в котором сквозили нотки издевки. «Али не узнал нас? Мы вот к тебе в гости приехали». Кузнец замер на мгновение, изучая гостей, и нехотя поклонился, рассмотрев, кто приехал. На его лице было заметно плохо скрываемое раздражение рабочего человека, которого отрывают от дел всякие бездельники. Но обойти вниманием своего хозяина он никак не мог. «Здрав будь, боярин, рад видеть тебя живым, а то сказывали, медведь тебя заломал», — хмуро поприветствовал его Кузьма, на закопченном лице которого виднелись только глаза. «И вы, добрые люди, тоже заходите, коли пришли. Я оконечники копейные доделываю, но если разговор нужен, иди», — разрешил Евпатий, быстро поняв суть вопроса, — «доделай сначала дело, а мы пока поглядим», и смело шагнул вслед за кузнецом, пропавшим в клубах дыма и пара. Едва Кондратий оказался внутри, сделав не более десятка шагов, как у него появилось ощущение, что он попал в ад. Тот самый, с огнем, серой и чертями. Только вместо чертей здесь сновали чумазые кузнецы с подмастерьями, ковавшие оружие для рязанского князя. Пару раз вдохнув едкие испарения, от которых глаза сразу заслезились с непривычки, Кондратий остановился посреди кузницы, осматриваясь. Приказчики замерли за спиной, как безмолвные тени. Казалось, в таком дыму никто не заметил прибытия хозяина. Спустя короткое время Кондратий присмотрелся и смог сквозь клубы дыма и пара различить кузнечные мехи поблизости от себя и еще несколько таких же чуть поодаль. Постройка была длинная и, похоже, внутри почти не имела перегородок. Здесь, как на конвейере, ковали оружие сразу нескольких видов. Там, где он вошел, ковали наконечники для копий, чуть подальше – мечи. Кондрат своими глазами увидел, как неизвестный пока что ему бородатый кузнец у дальних мехов, внимательно рассмотрев охлажденный клинок, вновь положил его в огонь. Видимо, остался недоволен качеством своей работы. Что происходило в другом конце кузницы, отсюда было вообще не разглядеть. Вокруг каждых мехов, поддававших жару в огонь, возилось несколько человек, не считая кузнеца. Каждый из них был занят своим делом. Один из подмастерьев держал огонь, раздувая мехи. Другой старался раскалить новую заготовку, засунуть ее массивными щипцами как можно дальше в алое пламя. Третий помогал кузнецу ковать. У ближайшей к Кондратию наковальни Кузьма с подмастерьем уже плющил здоровенным молотом раскаленную заготовку для следующего копья. Повернув голову, боярин заметил вдоль стены, смыкавшейся с низкой крышей, длинную подставку. Там рядком были выставлены уже готовые и собранные копья. Кондратий насчитал не меньше двух десятков, пока его взгляд не потерял конец линии из тускло отсвечивавших наконечников. Судя по всему, их еще предстояло наточить и отполировать. Не мешая Кузьме увлеченно стучать молотом, боярин прошел дальше и остановился за спиной второго широкоплечего кузнеца, только что взявшего раскаленную заготовку меча. Положив ее на наковальню, бородатый кузнец, в отсветах этого адского пламени как две капли походивший на своего собрата Кузьму, принялся доводить дело до конца. Вязкий металл быстро менял форму под мощными ударами, но увидев, кто стоит рядом с ним, кузнец быстро опустил молот и распрямил плечи. «Боярин!» — только и проговорил он удивленно. «А ты что думал?» Кондратий решил на этот раз обойтись без помощи приказчиков, что я помер давно. «Господь с тобой!» — отмахнулся тяжеленным молотом, словно игрушкой. «Кузнец, каждый день за тебя молимся. Только сказывали, плох ты, да хвораешь долго после встречи с медведем. Да уж, невеселая была встреча!» — кивнул Кондрат, подбоченившись, только выжил я. Вот, видишь, перед тобой стою, живеханик. Ну и слава богу, подытожил кузнец, не решаясь вернуться к своему остывавшему мечу, пока боярин с ним разговаривал. Сколько еще мечей из заказа княжеского осталось? Поинтересовался боярин, решив все же продолжить разговор. Меч можно было и заново раскалить. Да почитай с десяток всего, ответил кузнец с нескрываемой гордостью, из чего Кондрат заключил, что заказ и в самом деле будет готов в рекордные сроки. А значит, и князь будет доволен. А ты не путаешь, храбр. Вдруг раздался голос Макара из-за спины боярина. Мне сказывали, еще не меньше двух дюжин делать надобно. Али забыл. Кузнец умолк и засопел, словно его уличили в обмане. Десяток, не более, пробасил он. Наконец, если всей гурьбой навалимся, то за пару дней одолеем. Да ты не ерепенься, храбр. Продолжал гнуть свою линию Макар, если бы ты с медовухой в обнимку не спал всю неделю, давно бы все сделали, а теперь, не равен час, даромысл завтра заявится, и что боярин ему ответить должен. Не велик казнить, боярин, пробасил храбр, глянув в глаза Евпатию, есть грех, бес попутал, с женой поругался да и запил, все забыл, только на днях в себя вернулся, вторую ночь уже без роздыха работаю, а надо, и сегодня спать не буду. Но выполню в срок, не посрамлю кузню нашу перед князем. Боярин покачал головой, выслушав неожиданную исповедь кузнеца, но, к удивлению приказчиков, сразу казнить не стал. Кондратий вспомнил в это мгновение, как в прошлой жизни пили даже знакомые офицеры в час размолвки с любимыми женами, а некоторые даже стрелялись из-за этого, так что тут важно было не перегнуть. Кузнец, похоже, сам себя уже наказал. А мечи-то не подведут? Вдруг спросил боярин, разглядев вторую подставку, где рядком были выставлены готовые клинки. И, похоже, попал в точку. Кузнец словно обиделся. Он бросил остывшую заготовку в огонь, жестом приказав подмастерьям вновь ее разогреть, а сам направился к арсеналу. Взяв жилистой рукой первый попавшийся клинок уже с готовой рукоятью, взмахнул им в воздухе, а затем резким движением рубанул по стоявшей рядом деревянной чурке, служившей подобием стула. Чурка распалась ровно на две части, словно нож вошел в масло. Ни одной щепки не отломилось. Приказчики удовлетворенно переглянулись между собой. Затем, чтобы усилить впечатление, храбр извлек откуда-то толстый металлический гвоздь и кинул его на другую деревянную подставку, а затем рубанул и по ней мечом. Меч легко разрубил и металл, и чурку на две ровные части. «И это их еще не точили как следует», — назидательно произнес кузнец и поднес клинок почти к самому лицу боярина, показав лезвие без единой щербинки. Кондрат бросил взгляд на довольных результатом приказчиков и удовлетворенно кивнул. «Когда, говоришь, готово будет?» «Завтра к вечеру», — пробасил кузнец, мгновение поколебавшись. «Добро», — кивнул боярин. И вдруг, протянув руку, взял меч у кузнеца, ощутив приятную тяжесть. Странные воспоминания пробудил в нем этот меч. Никогда еще в этой жизни такого оружия в руках он не держал. Зато на мгновение показалось Кондрату, что скачет он на коне рядом с отцом и в руке у него шашка. И машет он ей направо и налево с залихватской удалью казака. Кондрат сам не заметил, как действительно лихо завертел мечом бабочку. Подмастерья, что стояли рядом, в рассыпную бросились, из-за дыма и копоти мог их не увидеть боярин и зарубить невзначай. А Кузьма лишь отодвинулся немного. Но меч не шашка, и рука скоро устала махать, слабость после болезни еще жила в израненном теле. Остановив лихое вращение, Кондрат отдал клинок обратно кузнецу, который с нескрываемым удивлением поглядывал на боярина. «Хороший клинок», — похвалил Кондрат и добавил, — «что так смотришь на меня, храбр? Ты прости меня, боярин, никогда я такого не видел», — поделился наблюдениями кузнец, тряхнув бородой, — «обычно мечом ратники не так машут, устанешь быстро, но ты-то воин знатный и сам знаешь, что делать». Кондрат промолчал, подумав про себя, — «конечно, устанешь, с непривычки, хорошо еще, что клинок не выронил, а то опозорился бы перед своими людьми», но вслух произнес другое, чтобы авторитет не потерять. «Был у меня один учитель, не местный, не Васька Волк, случаем», полюбопытствовал Кузьма, вытирая пот со лба и водружая меч на положенное ему место. «Нет, а кто таков? Есть один удалец, из наших, кузнецов, бывший разбойник», поделился воспоминаниями Кузьма, подбоченись. «Он с караванами когда-то в охране на восток ходил, там, видать, и перенял умение. Да только нелюдим он стал совсем. Сейчас на болоте живет с тремя подмастерьями, кузня у него там, а в город только по большим праздникам и показывается, товар продать, а так помощников своих посылает. В прошлом годе его только и видел. Хороший боец», — уточнил Кондратий, которому в голову пришла неожиданная идея. «Знатный», — кивнул большой головой храбр, — «один десятерых стоит. Говаривали, что многие бояре его к себе на службу звали, только не идет. А что так? Про то мне неведомо», — пожал плечами храбр, бросив косой взгляд на мехи, где уже раскалилась заготовка для нового клинка, «а только не идет». На этом боярин решил закончить разговор с кузнецом, у которого уже руки чесались взяться за работу. Как-никак, а заказ княжеский нужно было в срок сдать. От этого всем польза будет. А потому Кондрат прошел дальше и еще с полчаса рассматривал мечи да копья, пообщавшись с другими кузнецами, благо хозяйство у него было обширное. В дальней части кузни обнаружилось несколько длинных столов, на которых подмастерья собирали в одно целое доспехи из разных частей. Было здесь несколько кольчуг по колено и еще с дюжину кожаных рубах, с прилаженными на груди пластинами из кованого металла. Эти рубахи Захар в разговоре странным словом обозвал, как показалось Кондратию, но мог он и ошибаться. Получалось, что еще и доспехи мастерские Евпатия Калаврата делали. Примерив на себя одну из кольчуг, Кондратий решил, что кузнечных работ с него хватит пока, надо и другим делам время уделить. А покинув, наконец, задымленную кузню и выйдя на свежий воздух, боярин пальцем поманил к себе Захара. «Знаешь этого Ваську Волка, про которого кузнец рассказывал?» «Был такой когда-то», — кивнул приказчик. «Действительно, с караванами ходил и бился здорово. Купцы ему золотом за службу платили. Да только я его давно не видал. Разузнай-ка мне про него живо все, где живет, чем занят», — приказал Кондрат, прищурившись на солнце. «Хочу навестить того кузнеца в скорости, только по-тихому, чтоб никто не знал, что я им интересуюсь». Захар удивленно кивнул, но промолчал. «Приказ есть приказ, а дело это боярин, по всему видно, хотел оставить в тайне». Глава 12. Золотые дела. Покинув кузницу, боярин с приказчиками вновь сел на коней и отправился в соседний квартал, где располагались гончарные лавки, а напоследок собирался посетить мастеров золотых дел. Раз уж оказался здесь поневоле, Кондратий решил узнать все свое хозяйство, разобраться, что к чему. Толковые приказчики это, конечно, хорошо, но нужно и самому в делах соображать. Мало ли что, воровство на Руси всегда процветало, везде нужен глаз да глаз. А хозяйство было не мелкое, дай бог за день только обойти, особенно не вникая. Осмотрев княжеский заказ на оружие и убедившись, что будет в срок, Захар с Макаром стали уговаривать своего боярина вернуться домой, отдохнуть. Мол, знахарка Феврония не одобрит такой прыти, только встал и уже на коне, хоть и с мирным, полдня скакать. Но Кондрат их не слушал, гнул свою линию. Упрям был по натуре, и пока до конца не дойдет, не остановится. В этом они с Евпатием, похоже, совпадали. А после того, как подержал в руке меч, и вовсе что-то с боярином произошло. Словно протянулась невидимая нить между мирами. Вдруг в одночасье ощутил себя Кондратий и здесь воином. А все остальное было как бы так, для отвода глаз. Хозяйство и богатство. Ну, было и было. Захотелось ему вдруг побыстрее вновь очутиться на войне с оружием в руках и бить врагов, каких угодно. Он не знал уже точно, кто он и откуда, но знал наверняка одно, что родился воином. Остальное не для него. Видно, судьба моя такая, решил Кондрат, нехотя разглядывая горшки, которыми так гордился Макар, служить, что в той жизни, что в этой, как все мои предки. Осмотрев мастерские, где из мокрой глины, летевшей во все стороны, чумазые мастера изготавливали горшки, стройными рядками выстроенные у печи для обжига, Кондрат вслед за Макаром прошел в соседнее помещение с большим подполом. Это было нечто похожее на склад. Макар заговорщицки подмигнул боярину и кивнул находившемуся здесь же ключнику. Отомкнув замки, тот откинул крышку, открыв взору гостей несколько массивных сосудов из красной глины, лежавших на боку. Сосуды были едва ли не в рост человека, имели узкое основание и огромные ручки. Все сосуды были закупорены огромными пробками, сквозь которые все же пробивался тонкий винный аромат. В носу у боярина защекотало. Сладкие вина из азиатских земель, сообщил радостно Макар, половину к столу княжескому обещано поставить. Закрыв подпол, помощник провел их дальше и представил боярину еще один склад, где находились готовые сосуды для хранения вина и масла. Горшки и амфоры были здесь выставлены, а многие даже выложены вдоль стены на специальных подставках и снабжены подпорками, чтобы не укатились, поскольку вес имели немалый. Все собственного изготовления, с гордостью заявил Макар, для вина и масла. Жаль только ольнохой греческой нету, да ярмарки в Чернигове не успеем такую же сделать. А ярмарка когда? Поинтересовался боярин, осматривая коричневые горшки, стройными рядами расположившиеся вдоль стен на полках. Скоро. Дней 10 осталось или чуть поболее, стал загибать пальцы Макар, ехать туда почитай 2 седмицы в один конец. Если с товаром и не торопясь, по лесам, полям, дорогам. Так что аккурат дён через 5-7 можно и выезжать. А то и ранее, если дела какие образуются. В Балдыш надобно по дороге заехать, напомнил стоявший рядом Захар, тамошний наместник князя Черниговского своей женушке ожерелье заказывал. Большие деньги в задаток отдал, не поскупился. Диина жерелье-то уж давно справил, готовое лежит. Нам Балдыш по дороге выходит, кивнул Макар, все одно оружие да золотые изделия на ярмарку повезем, Рязань славится у купцов тамошних. Заодно и отвезем ожерелье твоему боярину. На денек там всего и задержимся. Крюк небольшой. Евпатий Львович, вдруг обратился к нему Захар, а ты с нами в Чернигов поедешь, али как? Кондратий задумался. Стоило боярину ехать на ярмарку в далекий Чернигов или нет, отправив туда своих приказчиков, он до конца не понимал. Но, судя по всему, Выбор был за ним. «А ну, пойдем, глянем на это ожерелье», — вдруг сказал Кондратий, решив повременить с ответом. «Нагляделся я на горшки ваши. Удивите-ка меня работой потоньше. Идем, боярин», — согласились в один голос приказчики. «Мы как раз туда и собрались опосля этих мастерских. Если не устал еще». «Не устал», — соврал Кондратий, которому уже изрядно надоело бродить по складам, отчего раны на груди у него опять разболелись. «Да и есть он уже захотел. Но фасон надо было держать. До золотых мастерских ехать пришлось едва ли не на другой конец города к самым Оковским воротам. Место известное было. В том квартале, как повелось, вся знать старалась свои лавки да промыслы обустроить. Из ворот, в башне расположенных, дорога выводила на самый берег Оки, крутой и обрывистый в этом месте. Но боярину с приказчиками не пришлось покидать пределов столичного города. Проехав положенное расстояние, они спешились у приземистого каменного строения, стоявшего чуть в стороне от улицы, верхний этаж которого был укрыт новой деревянной крышей. Позади возвышался Спасский собор, а за ним стены среднего города. С двух сторон к зданию примыкали свои же лавки, у которых толпился народ, разглядывая побрякушки. Дальше начинались лавки и мастерские других купцов-приятелей, которых в Рязани сейчас было пруд-пруди. Город быстро рос и богател, население прибавлялось, а с ним и купцов с товарами разнообразными становилось все больше. На узких окнах строения, у которого остановился боярин Евпатий, имелись массивные решетки, а у единственной двери дежурили двое добрых молодцев вполне разбойничьего вида. «Похоже, мой золотой промысел под надежной охраной», — усмехнулся Кондратий, приближаясь к мастерским. Пройдя мимо охранников, которые расступились, едва завидев хозяина, они поднялись по лестнице на второй этаж. По дороге боярин заметил еще одну узкую лесенку, что вела вниз, по всей видимости, в закрома. Путь туда был прегражден массивной дубовой дверью, почти полностью обитой коваными металлическими пластинами, а также охранником, маячившим в самом низу у двери. «Зайти, что ли?» – засомневался Кондратий. «На камни драгоценные посмотреть с золотишком». Но пока что их путь лежал наверх. Там, миновав решетку и еще двоих охранников, прибывшие оказались в чистой просторной горнице. Здесь по стенам были расставлены массивные комоды, почти в рост человека высотой, обитые железными полосами и запертые на замки такой толщины, что трудно было представить щипцы, способные перекусить эти дужки. Посреди горницы стояло 6 или 7 длинных столов, на каждом из которых были разложены инструменты. Рядом с ними мелкими кучками посверкивали драгоценные камни. На каждом столе разные, белые и прозрачные, зеленые, синие, темно-красные. И за каждым столом сидел мастер, в обычной холщовой рубахе, вышитой по краю. С первого взгляда все они казались такими похожими друг на друга, что у Кондратия зарябило в глазах, и лишь чуть позже он стал замечать различия в одежде, инструментах и самих изделиях, что лежали перед каждым на столе. Окинув взглядом это производство, Кондратий сразу обратил внимание на бородатого мужика благообразного вида, полировавшего какую-то золотую заготовку, которая сверкала огнем у него в руках. Изделие было похоже на обруч, куда оставалось вставить украшения в виде камней. Мастер же сам был в летах и задумчивым выражением лица походил скорее на монаха, который перепутал монастырь с мастерской. Это и был знаменитый Диин. «Здравствуй, Диин», — поприветствовал его Захар, приближаясь. «Здрав будь, Захарушка», — бодро откликнулся старичок, отложив золотую заготовку. «И ты, боярин, не хворай». Остальные мастера только тогда и подняли свои головы, услышав громкие голоса в этом тихом месте, да и то лишь на миг оторвавшись от работы. К удивлению Кондрата, никто не вскочил и не стал ломать шапки. Посмотрев на прибывшего хозяина с приказчиками, мастера поклонились не вставая и вновь ушли с головой в свою работу, увлеченные делом. Кто заканчивал ожерелье, кто серьги для боярыни, а кто перстень красоты невиданной. Похоже, здешние мастера имели большие привилегии. Да оно и понятно было. В этом месте создавались драгоценности, приносившие боярину Евпатию огромный доход. А боярин ценил кур, несущих золотые яйца, хоть и держал их под 7 замками. «Покажи-ка нам, Диин, ожерелье», — не приказал, а скорее попросил Захар, останавливаясь у рабочего стола золотых дел мастера, что наместник князя Черниговского заказывал. «Помнится мне, что ты его давно уже справил. «Знамо дело», — кивнул Диин, погладив бородку. «Готовое лежит. Достать, что ли?» «Доставай», — подтвердил боярин Евпатий. «Хочу на него глянуть». Пожилой мастер проворно соскочил с табуретки и вскоре уже стоял у одного из сундуков с готовой продукцией. Но открыл его не сам, а сделал это здоровенный детина, объявившись вскоре рядом со связкой ключей. «Охрана здесь поставлена не хуже, чем в банке», — отметил Кондрат, глядя, как открывается массивная крышка комода, и захочешь не сопришь. Под крышкой оказалась еще одна с замком, а под ней еще одна. Наконец, Диин извлек на свет деревянный ларец, украшенный искусной резьбой и заигравший переливами камней при солнечном свете, попадавшим сюда в избытке, несмотря на узкие зарешеченные окна. Мастер осторожно перенес ларец на свой стол и установил на свободный угол. Затем с осторожностью открыл крышку ларца, доставая оттуда подставку с ожерельем. Увидев ожерелье, Кондрат, не слишком привыкший к драгоценностям в прошлой жизни, был даже немного разочарован. Не увидел он алмазного блеска прозрачных камней, который ожидал увидеть. Перед ним предстала массивная полукруглая пластина с кованым узором и замками по краям, отливавшая тусклым золотым блеском. Она была украшена 5 большими, с грецкий орех, разноцветными камнями, 2 зелеными, 2 коричневыми и 1 перламутровым. К верхней пластине были приделаны еще 3 навесных, в виде цветов с лепестками, тоже золотые и тоже усеянные разноцветными камнями. По 1 большому в центре и множеством мелких, рассыпанных по лепесткам. Вся эта красота, весившая и стоившая немало, предназначалась для того, чтобы украсить шею знатной и богатой женщины. Кондрат в нерешительности перевел взгляд на приказчиков, но те оба смотрели на ожерелье как зачарованные. Видимо, это действительно было настоящее сокровище. «Молодец, Диин», — подвел итог Кондратий, который не собирался задерживаться здесь долго, порадовал меня своей искусной работой. И заказчик будет доволен. Мастер рассеянно кивнул в ответ, тоже не в силах отвести взгляда от сотворенной им же красоты. По всему было видно, что этот человек занимался любимым делом и думал не о деньгах. «Ладно, съезжу я с вам в Чернигов», — решил вдруг Кондрат. «Хочу сам посмотреть, что наместник княжеский скажет о работе нашего лучшего мастера». «И то дело», — кивнул Захар, — «поезжай, боярин. Проветришься после болезни, не все же тебе в тереме дни напролет просиживать. Людей повидаешь, себя покажешь». Кондрат думал о том же самом. «Где, как не в путешествии, можно жизнь узнать и места окрестные посмотреть?» А потому решился ехать, чтобы побыстрее войти в жизненную колею рязанского боярина Евпатия Коловрата. Приказчик дело говорил, сидя в горнице много не увидать, а ему еще предстояло в скорости принимать командование сотней конных воинов, да на службу к великому князю возвращаться. От службы Кондрат отлынивать не хотел, но и в грязь лицом сразу падать тоже. И он вспомнил про кузнеца на болотах. «Продолжай свою работу», — отпустил мастера боярин, «а мы пойдем, пожалуй», и заторопился к выходу. Но приказчики его просто так не отпустили. Золотым промыслом они гордились не меньше, чем кузнечным и гончарным. А боярин давно здесь не был, а потому не видел многого. И боярин Евпатий вынужден был осмотреть работу других мастеров, также ваявших из драгоценных каменьев ожерелья разного вида и красоты, серьги, кольца, подвески и еще много чего, в основном для боярских жен и отпрысков, а кое-что и для княжеского дома.